Глава 10, часть 2. 3 месяца спустя. Наступил май, жаркий и знойный. В этом году весна в Токио была особенно теплой. В бизнес-центре Air Group шло совещание. Сегодня собрались все директора и начальники отделов для подведения результатов соревнования, которое Томас устроил еще в декабре. Но по ряду причин оно подзатянулось. Так, перелистывал Томми белоснежные листы, испещренные тонной текста, пробегаясь по ним глазами. Ага, вот. Дошел он до заключительной части и официально объявил. По результатам проведенной кампании победителем и новым начальником американского отделения становится... Присутствующие замерли в ожидании. Андрей Сергеевич Бельский, главный аналитик корпорации, сидел за столом, сложив пальцы в замок, и глядел из-под очков на молодого главу. Анатолий Купчинский, трейдер, чувствовал себя расслабленно. Парень не гнался за победой, так что не имел каких-либо ожиданий. Комарова Оксана, напротив, желала победить и получить свой собственный приз, который сегодня был привлекательнее обычного, с небольшой щетиной на лице. Пиар-менеджер Елена Бойко просто хлопала глазками, слушая Томаса. Филипп Назаров, являвшийся специалистом по IT, незаметно пялился в мобильник. А юрист Максим Григорьев и две главные секретарши Томми, Маргана и Арина, сидели по обе от него стороны и просто молчали. «Становится Анатолий Купчинский!» «Чё?» — удивился трейдер. «Хм!» — фыркнула тихо Оксана и, взглянув на Толика, провела ногтем по своей шее, показывая, что тому пипец. Трейдер нервно сглотнул и поднялся со стула. «Благодарю, глава!» — Томас кивнул. «В этом только твоя заслуга. Выкупленные по дну рынка акции от Джуси и Насаги по итогу принесли нам 2 миллиарда. Отличная финансовая операция, достойная победы. Как все считают?» — обратился Томик к присутствующим. «Соглашусь», — кивнул Андрей Сергеевич. «Верно», — подтвердил Филипп. «Ты молодец, Анатолий», — похвалил Томми трейдера. «Можешь начинать подготовку к поездке в Нью-Йорк. Отдел уже отбыл, даже здание успели приобрести», — подмигнул он. «Господин, для меня это честь», — поклонился парень, получив такую возможность. «Хорошо», — улыбнулся Томас. «И не переживай, у тебя в помощниках будет нужный персонал, собрана одна из лучших команд, так что вперед, к победам!» «Есть!» — уже более расслабленно воскликнул трейдер. «Что ж», — положил Томми листы в папку и передал ее Моргане. «На этом совещание окончено, можете быть свободны». Присутствующие поднялись со своих мест и двинулись на выход, обсуждая прошедшее совещание. «Оксана!» — окликнул Томас брюнетку. Та обернулась. На лице плохо скрытое разочарование. Ее успех был не настолько огромен, как у Анатолия. «Господин!» — произнесла она севшим голосом. «Ты хорошо постаралась». «Спасибо». «Завтра я заеду за тобой, если ты хочешь». Приподнялся уголок его губ. Сегодня Оксана надела сногсшибательное белое платье, так четко облегавшее ее чудо-задницу и шикарную грудь. Слишком убойное оружие, перед которым трудно устоять любому мужчине, и что уж поделать. Но Томми был еще тем сорванцом, у которого была назначена через неделю свадьба, а он все никак не уймется. «Кобель!» «Хочу!» — слегка улыбнулась она в ответ. «Тогда в 20:00. И больше не надевай это платье. Хм, чертовка!» кашлянул он в кулак. «Господин?» Ее улыбка стала шире. Конечно, она услышала. «Нарушение дресс-кода на рабочем месте», — ответил ей Томми. «За этим должно последовать наказание». «Но я всего разок», — захлопала она соблазнительно глазками. «Наказание это не отменит», — ухмыльнулся Томас. «Готовься. Завтра я выпишу штраф». «Может, договоримся, господин?» — скользнул кончик ее языка по верхней губе. Легонько, с озорством. «Я не веду переговоры с нарушителями», — пожирал он взглядом ее губы. «Так, все, у меня еще куча дел, а тебе пора». «Как скажете, мой господин», — улыбнулась Оксана и, развернувшись на высоких каблуках, направилась на выход. Ее стройные бедра и сочная задница просто умоляли вырваться из объятий белого платья. «Подожди», — прохрипел Томми. «Неужели он проиграл какой-то попке?» «Чертов слабак!» Оксана обернулась, состроив удивленное личико и непонимающий взгляд. «Актриса!» Он же легонько хлопнул ладонью по столу. «Закрой-ка дверь и иди сюда», — отодвинул он ноутбук. «Ну уж нет, господин», — вытащила она розовый язычок. «Дождитесь завтра». И выскочила из зала совещания, оставив одинокого волка в кабинете. Его вой было слышно даже за дверьми. «Черт! Меня кинули!» «Берегись, сочный задок! Я отомщу!» Неделя пролетела лихо, как брошенный сюрикен или выстреленная пуля. Майские дни были особенно хороши, оттого проходили совсем незаметно, не давая толком насладиться ими в полной мере. На улице вечерело, когда в поместье Романовых собралось множество гостей. Все в праздничных костюмах, шикарных платьях и с отличным настроением. Вся территория была украшена праздничными шарами, инсталляциями и всевозможными светильниками. Работал фонтан. В пруду плавали красные карпы. В вишневом саду красиво установили высокую арку, украсив ее тысячами цветов, и стойку регистрации. Подле расположили ряды белоснежных стульев, предназначенные для гостей. Чуть поодаль — посадочные места для оркестра. «А Романов постарался», — одобрительно кивал Хирука Аридзава, разглядывая убранство территории поместья. Ни одно дерево не забыто и было украшено в праздничном формате. Вылизанные до идеала официанты разносили напитки, не давая гостям заскучать. Охрана и та была в праздничных смокингах с надетыми красными бабочками. «Да, господин», — поддакнула Норика. «Когда он хочет, то отдается делу полностью». «М?» — приподнял бровь старик, переведя взгляд с фонтана на телохранительницу. «Разве не так должно быть? Он ведь женится на нашей Юне. Конечно, он должен отдаться подготовке полностью». «Да, господин», — склонила Норика голову и дернул ее язык сказать такое. Поездка в город до сих пор не выходила у женщины из головы. Сегодня она пришла в прекрасном молочном платье и с ободком такого же цвета. Хирука же надела любимое кимоно с карпами. «Господин Аридзава», — махнул рукой глава рода Сантойо, входившего в клан Такахаси. Рядом с ним был глава рода, состоявшего в союзе с Кобаяси. Они подошли к старику и завели беседу. Люди все прибывали. К территории подъезжали автомобили. Казалось, гостям нет конца. Никогда представители кланов Аридзава, Кобаяси, Токугава, Штрехин и Такахаси не собирались в одном месте. Количество гостей давно перевалило за сотню. Все в праздничном настроении, готовы узреть свадьбу Романова и его дам, а пока располагались во внутреннем дворе, в ожидании официальной церемонии. В одной из спален особняка. «Как я выгляжу?» — смотрелось в ростовое зеркало Юна. Белоснежное свадебное платье, босоножки на невысоком каблуке, легкий макияж. «Ты красотка!» — улыбнулась Айка, заплетая в волосы красную ленту. «Блин, чулки немного жмут», — оттянула Ханака кружева в сторону. «А мне корсет», — сморщила Аделина носик. «Морган, у тебя все в порядке?» — смотрелась Арина в зеркало, нанося на длинные реснички тушь. «Да, все по размеру», — сидела Ардабьева на кровати. «Арису, подай лак, пожалуйста, я локом поправлю», — обратилась Айка к Токугаве. «Держи», — передала директриса флакон. Айка, пшикнув пару раз, закрутила передний локон сильнее. Юна выдохнула и присела рядом с Морганой. В спальню вошли Норика и Оксана Комарова. «Какие красивые!» — ахнула Оксана. Невесты были в белоснежных, красивейших платьях одинакового фасона. «Спасибо, девочки! Благодарю! Вы тоже такие красотки!» Норика подошла к Юне и поправила перчатку на ее предплечье. Та немного завернулась. «Вы прекрасны, госпожа!» Красноволосая покраснела. Ее больше смутил не комплимент, а свадебное платье, в котором она была. «Спасибо, Норика!» «Ох уж этот Томас, да?» — усевшись рядом, ухмыльнулась Аделина. «Охмурил всех нас!» «Он просто дурной мальчишка!» — сдерживала Арису улыбку, застегивая серьгу. «Как вспомню, его в академии слезы наворачиваются. Когда он вернулся из больницы, такой тощий был из люка...» Ханака достала из сумочки футляр и аккуратно раскрыла его, посмотрев на старую подаренную ручку. Улыбка появилась на ее прекрасном лице. Все-таки она первой получила от него подарок. «Какая же я глупая!» Ханака взглянула Айка на зеленоволосую, как и остальные невесты. «Когда-то я хотела сделать Томаса слугой. Как глупо!» «Вот теперь будешь сама приносить ему чай, ну и, возможно, тапки», — усмехнулась Аделина, положив ей руку на плечо. «Я не против», — искренне ответила Ханака. Девушки добродушно засмеялись. «Ты такая милая, Ханатян», — лучезарно улыбалась Айка. «Ага», — подтвердила Юна. «Раньше я думала, что ты та еще ведьма», — хмыкнула она, прищурив зеленые глазки. «Но ты ведьмочка, добрая и нежная». «Взаимно, Юнатян», — ответила Ханака с улыбкой. «Я тоже ошиблась в тебе. Ты отличная подруга». Зеленоволосая и красноволосая обнялись. «Ой, ну что за идиллия», — тепло произнесла Арису. Она застегнула серьги и набрала номер прислуги. «Сумико, как там Аой? Спит еще госпожа разбудить? Пусть поспит еще немножко, церемония начнется через 20 минут». «Да, Арису-сама». В другом крыле особняка на летней террасе сидели парни. Юта, Максим, Сергей, Казбек, Данил и мужская половина управленческого звена Эргроуп. Рядом с ними сидел и Каято Хацуки. Во главе же стола в черном смокинге и с черной бабочкой сидел Томми. «Братан, я так рад за тебя!» «Все здесь рады», — хмыкнул Максим. «Соглашусь с спутником», — подтвердил Григорий. «Вот вы», — прищурился Тигр, — «парочка языкастых». «Господин, пусть в вашей семье царит счастье и покой», — поднял Сергей бокал, наполненный шампанским. «И детишки, чтобы были крепкие и здоровые, как отец!» — улыбнулся Казбек. «Как им исполнится 5, возьмем их в горы», — поднял бокал Данил. «Маленькой Аой уже можно начать тренировки». «Ты сдурел!» — не согласился Максим. «Как можно маленькой принцессе бегать по горам?» «Ну, она же дочь господина», — почесал Данил щеку. «Юная госпожа уже начала тренировки», — важным голосом произнес Григорий. «Да ладно!» — в голос произнесли Максим и Сергей. «И ты не сказал мне, святейшество, иноверец!» «Томас, поздравляю тебя, ты достоин счастья», — поднял Каята бокал. «Спасибо вам всем», — улыбнулся Томми, чокнувшись со всеми. «За господина! За главу! За Романовых!» Мужчины выпили и посмотрели на Томаса. «Ты готов, бро?» — поинтересовался Юта. «Не переживайте, господин, мы вас поддержим», — сказал уверенно Сергей, подумав, что Томми может переживать из-за свадьбы. Все-таки столько красоток. А после... брачная ночь. Тут даже капитан гвардии усомнился в себе. Справился бы он. Но Томас был спокоен, как и всегда. И точно не переживал насчет брачной ночи. Как можно переживать о грядущем удовольствии? Тут, наоборот, горишь от ожидания. «Расслабьтесь», — улыбнулся он уверенно. «Я справлюсь со всем, что меня ждет». «Вах! Глава, мужик!» — усмехнулся Казбек, разливая по бокалам вторую порцию шампанского. «Вот же ж, и как ты со всем справляешься!» — задумчиво проворчал Тигр. Через 15 минут парни покинули летнюю террасу, выйдя во внутренний двор поместья. Гости уже отправились в сад рассаживаться по местам. Официанты убирали временные фуршетные столики и готовились к вечернему застолью, устанавливая возле пруда длинные, расстилали белоснежные скатерти, расставляли посуду. После церемонии здесь начнется вечеринка! Томас в сопровождении друзей вышел в сад. Гости расположились по обе стороны, оставив в центре проход с застланной ковровой дорожкой. Парни направились к своим местам, он же остановился в начале прохода, как и было обговорено. Регистратор Мария увидела остановившегося Томаса и громко произнесла: «Ахм, дорогие гости!» Люди обратили на нее внимание, и она продолжила заготовленную речь. «Мы приветствуем вас на торжественной церемонии бракосочетания. Сегодня вы собрались здесь, в этом уютном саду, чтобы стать свидетелями замечательного события — создания новой семьи. Стать свидетелями торжества взаимной любви, гармонии и великого счастья. И сейчас мы приглашаем главных виновников торжества. Так много прошли они вместе, так много испытали. Огонь и воду, взлеты и падения, но все-таки любовь победила все невзгоды. Встречайте, сильный духом, нежной душой и горячий сердцем, наш жених Томас». Гости тут же обернулись, бросив взгляды на Томми, и зааплодировали. Заиграл музыкальный оркестр, наигрывая торжественную мелодию. Томас направился к установленной арке, кивая гостям, встречаясь с ними взглядом. Он остановился под установленной аркой из множества цветов, рядом с регистратором. Позади пристроился Юта, держа в руках небольшой поднос, на котором лежали коробочки с кольцами. «Вы переживаете, господин Романов?» — улыбнулась Мария. «Может быть, каплю?» — едва пожал он плечами, хотя на самом деле был спокоен. Гости тихо переговаривались, как музыканты снова заиграли веселый марш. Все повернули головы ко входу в сад. Невесты появились. «Дорогие гости!» — восторженно воскликнула регистратор. «Встречаем невест!» Оркестр заиграл уже громче, раздались аплодисменты, все устремили взгляд нашедших к алтарю красавиц. Впереди шла Арина. Ей Томми сделал предложение первой. На ее красивом лице улыбка, в глазах влага. Минами, сидевшая среди гостей, вытирала платком слезы, искренне радуясь за подругу. Затем шла Ханака. Она получила предложение второй, но подарок-то первый. Зеленоволосая шла, задрав высоко нос. Она и так была высокой, но надела босоножки на высоком каблуке, став на голову выше Арины. Следующей шла Аделина. В ее серых глазах читалась победа. Она выходит замуж за парня, которого любит. Это ли не победа? Айка с красной лентой в волосах чувствовала, как сильно бьется ее сердце. Она шла четвертой. Ее судьба была непростой, но, как говорил Томми, они победили. Наконец она познает счастье. А дальше, будь что будет, ей остальное не важно. Главное — быть с Томасом. Следом шла Арису. Да, она была старше всех, но ее красота и грация ни в чем не уступали остальным невестам. Позади нее, придерживая тянувшееся платье, шагала сонная маленькая принцесса в розовом платье. Аой шла вместе с мамой в такой знаменательный момент. Позади шагала Моргана. Она взглянула в сторону гостей и увидела улыбки на лицах родителей. Кивнув им, Моргана последовала к алтарю. Старшие Ардабьевы знали о чувствах дочери и были рады, когда молодой Романов ответил взаимностью. Замыкала строй Юна. На щеках румянец под стать цвету ее волос, в груди бешено билось сердце. Она встретилась глазами с дедом, тот сдерживал слезы радости, не веря, что дожил до этого момента. Невесты заняли свои места, встав напротив Томми. Он кивнул им, сдерживая улыбку. «Угу». Открыла регистратор книгу в кожаном переплете, хотя и знала текст наизусть. «Начнем церемонию». В саду воцарилось молчание. Гости навострили слух, лишь шелест листвы от теплого майского ветра нарушал тишину. «Дорогие невесты и жених, у вас есть то, что ищут миллионы, а обретают лишь избранные. Это любовь. Именно она соединяет сердца и судьбы, мысли и стремления на пути к великому искусству супружеской жизни. Жить для счастья любимого человека. Создание семьи – это начало доброго союза любящих сердец. И сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней, и огорчение. Но прежде чем вы произнесете, возможно, самые главные слова в вашей жизни, позвольте напомнить вам, что именно любовь, чувство, которое соединило вас, навсегда останется неизменным гарантом вашего счастья. И, возможно, в вашей жизни еще не раз произойдет переоценка ценностей, но эта ценность останется неизменной. И теперь, в присутствии дорогих и близких для вас людей, прошу ответить вас, Томас, согласны ли вы взять в жены Арину, Ханака, Аделину, Айку, Арису, Моргану, Юну? Капелька пота выступила на виске регистратора, но она не подала виду, хоть и впервые проводит церемонию с таким количеством невест. Быть с ними и в горе, и в радости, богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас. «Да», — улыбнулся Томми, глядя на счастливые лица девушек. «Арина», — обратилась женщина к брюнетке. «Конечно». «Ханака», — «согласна». «Аделина», — «сделай меня счастливой», — — подмигнула она Томасу. «Айка?» «Всем сердцем и душой». «Арису?» «Да», — сдерживала она слезы. «Маргана?» «Позаботься обо мне, Томми». «Юна?» «Я дарю тебе свое сердце». «Раз все согласны, прошу жениха надеть невестам кольца». Юта шагнул вперед, предоставив Томасу поднос с коробочками. «Романов!» — раздался грозный крик. Все повернулись ко входу в сад. Там стояли семеро человек. Ниндзя. Черное кимоно. Маски. Стоявший впереди держал в руке оторванную голову охранника. «Тебе пиздец, демон! Вперед!» «Не приказывай, Анакоджи!» — хмыкнул один из ниндзя. Многие из гостей не поняли, что происходит, лишь немногие узнали форму организации убийц. «Анакоджи!» — взлетели брови у Каята. «Но я же сам видел его смерть!» «Уведи ее!» — указал Томми Арису на Аой. «Живо!» «Папа!» Но Арису тут же увела девочку. «Нет, папа!» «Бегите! Скорее!» — сказал Томас девчонкам. «Что? Нет, мы не уйдем! Ни за что!» «Никому не двигаться!» Рявкнул один из ветеранов вепри и, активировав черный пояс, высвободил давящую ауру убийства. Охранники, намеревавшиеся вступить в сражение, схватились кто за горло, кто за грудь и попадали на траву. «Тот что, одни слабаки?» — шел второй ниндзя по ковровой дорожке, также с черным оби. «Анакоджи, где тот демон, что убил Убайба? Я хочу сразиться с ним!» Шагал двухметровый верзила, отыскивая глазами, вероятно, какого-то невероятно сильного воина. Он совсем не обращал внимания на гостей, падавших со стульев на траву, будучи не в силах даже сидеть из-за давления ауры. «Да вон он, у алтаря!» — указал Минара, шедший следом. «Этот пацан сразил Убайба?» — прифигел Громила. «Ифую тоже», — подтвердил еще один ветеран, худой как скелет, но с опасным черным поясом. «Ты же погиб!» — прохрипел, лежавший между стульев Каята, схватившись за ботинок шедшего Анакоджи. «А?» — обернулся новый глава ордена и посмотрел на майора. «А, ты один из тех, кто напал на мою марионетку. Ясно. Отдыхай. Я пришел не за тобой». Он отпихнул его ногой, как побитую собаку. «Марионетку?» — прохрипел Каята. «Неужели то был подставой?» Томас активировал второй узел и встал перед аркой с цветами. Позади него стояли девчонки, уже поняв, что происходит. Семеро ниндзя с черными обе пришли отомстить. Аура впереди идущего вепря достала и до них. Невесты тут же скрючились от нехватки дыхания. Слишком сильное давление исходило от мастеров. Рядом на колени свалился и Юта. Сергей с Казбеком также были не в силах подняться. «Смотри, он стоит на ногах!» — хмыкнул первый ветеран, указав на Томми. «Ха-ха! Уже неплохо!» — усмехнулся двухметровый Громила. «Ну как тебе, Романов? Не ожидал?» Сузил Анакоджи глаза, остановившись напротив Томми. Вепрь понимал всю безысходность для Томаса. Исход предрешен. 7 мастеров черного оби против него одного. Результат очевиден. Кругом кряхтели гости, придавленные к земле. не в силах произнести хоть слово, но все их взгляды были устремлены к цветочной арке, перед которой стоял Томми, преграждая путь к своим невестам. «Тебе нужен лишь я», — ответил Томас сухим тоном. «Оставь людей в живых. Никто здесь не приложил руку к нашей войне». «Ха! Каков наглец!» — рассмеялся один из вепрей. «Я хочу ту бабу», — указал Верзила на Юну. «Тогда я возьму вон ту», — указал худой на Аделину. «Ты и ты», — ткнул Томми пальцем в громилу и худого. «Подходите по очереди, и я сам вас трахну. Ты смотри, какой, а?» — ухмыльнулся тощий. «И не говори», — склонил Верзила голову на бок. «Пацан, закрой рот и не пизди! С тобой уже покончу...» «Довольно!» — грубо произнес Анакоджи, прервав ветеранов. «Слушайте все!» — повысил глава ордена голос. Он понимал, что здесь сидят представители сразу нескольких кланов. Если вепри начнут беспределить, то последует настоящий жесткий ответ. Только уже от императора. Вряд ли правитель Японии спустит публичную резню на свадьбе, а вот убить Романова — такое простительно. После орден восстановит прежнюю силу. «Вепри не трогают невиновных. Романов же», — указала Накоджи подбородком на Томми. «Напал на нас и убил сотню людей. Мы пришли лишь за местью. Кровь за кровь, иначе говоря». В глазах многих гостей показалось облегчение. Лица же друзей Томаса омрачились. «Неужели Томми убьют? Они не в силах не то чтобы помочь, а даже сразиться рядом. Их красные пояса против настоящего ружья были словно игрушки. Бесполезны». «Это разве не казнь?» — приподнялся старик Аридзава на колени, активировав синий пояс. «Семеро на одного. Где ваша честь, трусы?» «Ты ничтожество!» — направился к старику Верзила. «Дедушка, нет, не надо, пожалуйста!» Наполнились глаза Юны слезами. Она активировала красный обе и с трудом поднялась на ноги, но ей было не спасти старика. Громила встал напротив Хирука и замахнулся кулаком с намерением проломить деду череп. Хлоп! Поймал Томас ладонью его кулак. Всего мгновение, и он бы не успел. Но его скорость всегда была на высоте, как и в этот раз. Второй рукой он тут же схватил Верзилу за пах, сжав до предела причиндала и дернул вниз. «Сука!» — прохрипела, шалела вепрь. Как его горло пробило ладонь Томаса, сжатая подобно змее. «Юна моя!» — произнес парень холодным тоном и, вытащив окровавленную ладонь из шеи вепря, вытер ее об его щеку. Громила рухнул с непониманием. Что же произошло? «Вепри, схватить его!» — гаркнул Анакоджи. Ему было плевать на все предупреждения, дуэли и поединки один на один. Есть дичь, которую нужно загнать, все остальное лишь пережитки прошлого. Томми, сбросив свадебный смокинг, вытащил клинок из ножен Верзилы и отскочил за стулья, перепрыгнув через гостей. Раз Анакоджи сказал, что только он нужен им, то проще будет сражаться в отдалении, чтобы никого не зацепить. «Господин!» — прохрипел Сергей, активировав красный пояс и поднявшись на ноги. Рядом с ним поднялись Казбек и Максим. «Молодой господин!» — стиснул зубы старик Григорий и выпрямил спину, активировав свой обе алого цвета. Возле стойки регистрации один пояс за другим активировались на девчонках, опоясав их талии красным цветом. «Только попробуйте напасть на Томми!» — шагнула Арина вперед, становясь подле командиров гвардии. Рядом встали остальные девушки. «Вот же, глупые женщины!» — вздохнул Томас. «Не смейте мне мешать!» — крикнул он на всех поднявшихся и показал кулак. «И не думали!» — ответил Максим. «Мы займемся хотя бы одним! Действуй, глава!» «Не беспокойтесь, господин!» — крикнул Казбек. «Мы справимся!» «Что за чушь?» — приподняла на Коджи брови в недоумении. «Неужели они не понимают разницу в силах?» Он повернулся к одному из ветеранов. «Рикодзи, разберись с теми, кто поднялся. Тайка, у тебя своя миссия». «Понял». «Как скажешь, Анакоджи», — хмыкнул худой вепрь. «Остальные», — обратился Минара к ниндзя, — «схватить демона, живым или мертвым». Рикодзи направился к девчонкам и гвардейцам. «Так и быть, ребятишки», — старческим голосом проговорил вепрь. Он был в годах и когда-то являлся членом совета. «Я постою здесь и посмотрю на смерть вашего господина. Кто посмеет мне помешать, получит боль». Юна и Арина с Морганой тут же бросились на него в атаку с левого фланга. Казбек, Максим и Сергей с правого. Григорий с Ирмой атаковали сзади, а Айка, Аделина и Ханака ударили в лоб. Но для старого вепря это была словно игра. Серия ударов ладонями и стопами, и бойцов разметала во все стороны. Снова сплоченная атака и снова тот же результат. Тогда старику надоело, и он высвободил ауру настолько сильно, что к земле придавило всех. «Ребятишки, разве не хотите увидеть кончину своего господина? Смотрите в оба!» Высвободил он ауру на всю мощь, не давая ни единого шанса подняться, и повернулся к саду. Трое бывших членов ордена, перепрыгнув гостей и установленные стулья, оказались у деревьев. В руках мечи, под масками улыбки, приятно было вспомнить, каково это загонять жертву. Да еще и в ее владениях. Они не спеша окружили Томаса, не давая ему и шанса на побег. Анакоджи, перепрыгнув стулья четвертым, встал перед Томасом, желая поговорить напоследок. «Видишь, демон, как бывает в жизни», — вытащил он из ножен меч Сикамидзуэ. «От судьбы не уйти. День твоей свадьбы станет днем твоей смерти. Но если встанешь на колени и вымолишь пощады», — указал он на Томаса кончиком клинка, — «то я подумаю, чтобы сохранить тебе жизнь. Но я лишу тебя руки и всего клана. Понимаешь, как щедры вепри?» Ухмыльнулся глава ордена. «Ты думаешь, я боюсь умереть?» Приподнял Томми голову с презрением, посмотрев на Анакоджи сверху вниз. Вепрь ухмыльнулся, сузив глаза. «Все боятся смерти. Одни лишь честно признают это, другие же нагло врут». Томми вздохнул. На его лице показалась улыбка. «Анакоджи, ты никогда не стал бы чемпионом Астарии!» Улыбка слетела с лица Томаса, его беспроглядные черные глаза показывали лишь бесстрашие. Последний бой, неравный, без шансов на победу. И он это понимал, от четверых мастеров не отбиться. Ему повезло, что тот старикан пялится сейчас сюда, не давая его женам и друзьям подняться и зря умереть. Сотни людей также смотрели в сторону сада, глядя на последнее представление бывшего чемпиона. В их глазах это был молодой паренек. Наглый, но справедливый. Грубый, но щедрый. Непредсказуемый, но искренний. И каждый в глубине души осознавал — надежды нет. Томми убьют. Но то, как он стоит напротив четверых мастеров, как расправлены его плечи, как высоко поднята голова, как непоколебим голос. В сердце каждого он запомнится невероятным человеком и бесстрашным воином. Томми изменил хват клинка и произнес: «Нападайте, я заберу вас с собой в адские кущи. Ты умрешь прямо сейчас!» Анакоджи бросился в атаку вместе с мастерами. Томми сместился назад, пригнув голову и пропустив над собой жадный до крови клинок. Второй сбоку парировал мечом, как третий резанул ему спину, щедро брызнула кровь на белоснежной рубашке. Летевший спереди клинок Анакоджи отбить уже не вышло, тот целился тычком прямо в живот. Но кисть Томаса, вцепившись в его клинок, остановила яростный выпад, распоров ладонь до костей. Анакоджи злобно проскрипел зубами, вдавливая меч сильнее. Томми отбил еще одну атаку противника мечом, как с другого бока чавкнуло. «Томми!» — прокричал кто-то из девчонок. Танта вепря вошло ему между ребер, проткнув легкое. «Черт!» Тут же влетел меч сзади, проткнув печень. Следующий пробил солнечное сплетение. Но меч Анакоджи так и не приблизился к телу паренька. «Да сколько в тебе силы!» Покраснело лицо главы ордена от напряжения. «Не тебе забирать мою жизнь!» Еще одно сквозное ранение. И Томми больше не отбивался. Было невозможным уйти от совместных атак мастеров. Он это знал, но не мог сдаться. Таков его выбор. Выбор чемпиона. Его изодранная в клочья рубашка покрылась густыми пятнами крови. Изо рта с кашлем вырывались черно-алые струйки. Черная дымка слетела с глазных яблок, вернув им прежний оттенок. Захрипел Томми в предсмертной судороге. Меч Анакоджи подался вперед, прорезая ладонь Томаса все сильнее. И, наконец, пальцы парня расслабились. Клинок достиг его груди. «Вот и все!» — вытащил глава вепри меч из тела Томми. Остальные ниндзя поступили так же. Томас, выронив из ладони скользкую рукоять чужого меча, стоял не в силах даже пошевелиться. Его туловище изливалось кровью, как продырявленный шар с красной краской. В глазах темнело. Он не мог вздохнуть, чувствуя, как легкие заполняет кровь. «Нет! Нет!» Ползла Арина к нему, вытягивая ладонь вперед. «Томми! Томми!» С переполненными ужасом глазами смотрела Айка в его сторону, пытаясь подняться. «Нет, нет, нет!» Искусала Юна все губы в кровь, держась за стойку регистрации. Она смогла привстать на ноги, но примчаться к нему была не в силах. «Вставай, Ханака! Мы должны помочь!» Лились слезы из глаз Аделины. Обессиленная зеленоволосая рыдала рядом. Моргана с ужасом в глазах пыталась выдавить из себя хоть слово, но в груди все сдавило.